Глава 27. Начать и кончить. Мяч и Энни проследовали в оружейную комнату, а Чак, получив от секретарши фетиш, направился к родителям. Кусок застарелой окровавленной ткани, который должен был каким-то образом вывести группу спирита на Т-5, был далеко не новым, но то, что кровь на платке была именно темного мага, не вызывало у Чака сомнений. Интересно, как у Сомалит оказался такой важный крючок на колдуна? Могла ли бабушка предвидеть, что в какой-то момент соберется руками своего внука разгромить своих же друзей и товарищей по оружию? Думал Вульфин, пока добирался до нужного ему номера. Подойдя же к заветной двери, парень отбросил мысли о работе и спрятал фетиш в карман, решив, что поработает над ним позже, ведь впервые за все это время он увидится с близкими ему волками. Пальцы Чака сложились в кулак, и он аккуратно постучал в дверное полотно. За дверью послышались быстрые шаги, будто кто-то ждал именно этого стука. «Брю?» Спросили прямо за дверью и сразу же открыли. Платформа отъехала, утопая в стену. На пороге стояла мама Чака, фея Вульфен. На ней был домашний бирюзовый халат, а в ее правой руке нелепо расположился Desert Eagle Mark 19, старенький семизарядный пустынный орел под патрон 12,7 мм. По мнению Чака, абсолютно неудобная игрушка для скоростной стрельбы, зато обладающая сумасшедшей останавливающей силой. «Чак!» — крупный пистолет выпал из рук феи, когда мама обняла своего сына. Отца в комнате не было. «Мам, выможешься!» Мягко отстранил Чак волчицу и боком вошел в номер, стараясь не наследить лишнего. Он был в саже, грязи и крови, и лишь когда дверь закрылась, а дверной замок щелкнул, Чак лег на пол и нажал комбинацию клавиш, чтобы костюм с жужжанием выпустил его из себя. «Где твой волчий шлем?» — спросила фея, оглядывая сына. «Сдал на апгрейд и замену дыхательных фильтров», — соврал Чак, поднимаясь из раскрывшегося экзоскелета. «А отец где?» «Где-то на втором этаже. Он мне обещал в самое пекло не лезть», — проговорила мама. Они прошли внутрь и сели на диван. Фея держала ладони Чака, будто он собирался сбежать. Ее руки были теплые, а пальцы постоянно переминались, словно хотели прочувствовать прикосновение сына. «Хочешь, я найду его? Я сейчас в спирите, это будет просто», — предложил Чак. «В спирите?» — повторила фея. «Все-таки в спирите». «Что не так со спиритом?» — удивился Чак. «Мы с твоим отцом тоже были там, на первой несгорайке. Я стрелок, а он имел механическую интуицию», — пояснила фея. «Как? И вы тоже? И вы мне не говорили?» Еще больше удивился Чак. «Мы не могли. Сомалит гарантировала нашу безопасность, только если мы не будем культивироваться дальше и не приобщим тебя к этому». «Так вот почему вы не общались с бабушкой. Сошлись кусочки событий прошлого». Ссора бабушки и матери, оказывается, была вовсе не на почве мелких разногласий, а на совершенно ином уровне, на уровне рейтинговых космических систем. «Да, Чак. Их группа отрицательного рейтинга сильно разрослась за это время. Поэтому мы вынуждены были сидеть тихо, ради тебя». «Спасибо вам», — мягко улыбнулся Чак. «Сейчас опасности больше нет, мы уничтожили их группу». «Я никогда не хотела такой судьбы для тебя. Убегать, искать, убивать». Фея опустила взгляд вниз. «Я маг 4-го уровня 16-го ранга. В основном от меня убегают», — попытался подбодрить маму шуткой сын. «Маг?» — протянула фея. «Говорила я, Брю, не подсовывать тебе эти книжки». «Да не, все круто вам. Маг — это подальше от передовой, я в полной безопасности», — улыбнулся Чак. «Ну пускай, я тебе поверю». Фея посмотрела на заляпанной кровью, валяющийся на полу экзоскелет Чака. «Мам, я был очень-очень рад тебя видеть и знать, что с тобой все хорошо. Но мне нужно уже идти. Там еще шлем тестировать и переодеться, чтобы в мокром за злодеями не бегать. Отрицательные бегут от нас, там работа на пару дней от силы, начать и кончить», — покачал головой Чак. «Опять ты бежишь, Вульфин-младший». Немного грустно проговорила волчица. «Что-нибудь передать твоему отцу?» «Да не, не надо. Я сам передам, когда вернусь». Чак встал с дивана, чтобы аккуратно лечь в раскрытый каркас костюма, который тут же ожил, вновь заключая в себя владельца, клацая множественными крепежами и шипя поршнями. «Я рад, что с вами все хорошо». «Ты вступил на опасную тропу, сын. на ту тропу, на которую не могли осмелиться мы с Брю. Фея не поднимала взгляд. Чак поднялся и, подобрав пустынного орла с пола, подошел к матери, вкладывая оружие в ее руки. «Обещаю, что мы будем больше времени вместе, когда добьем отрицательных. Я познакомлю тебя с нашей группой, с Мечом и Эйни». Протянул Чак, осознавая, что надо уходить, а он не может и пошевелиться. «Твоя бабушка – могучий предсказатель. Она говорила, что у тебя появятся настоящие друзья и девушка. Но...» Фея осеклась. «Но...» – нахмурился Чак. «Но, обретя себя в спирите, ты перестанешь быть самим собой». Фея Вульфин обняла своего сына, вопреки предостережениям о грязи и копоти, а Чак легко прикоснулся губами чуть выше ее переносицы. «Я маг, мам. Я никогда еще не был в большей степени собой». Вульфин покинул комнату матери с ощущением завершенности и печали. Непонятный конфликт родителей и бабушки больше не был для него секретом. Ноги сами несли Чака в оружейную. Лифтами, коридорами, шлюзами. В голове было спокойно и уверенно. Начать и кончить. Аналитик и черный маг. В оружейке уже одевались Мяч и Эйни. Глуберг, помогавший им снаряжаться, не замолкал. Он перечислял калибры, напряжение, миллиметры брони и другие характеристики снаряжения. Самолит предупредил своего инженера обо всех обновах, которые понадобятся их отряду, и теперь старый волк встретил Чака словами. «Новый, идентично этому костюм с волчьим шлемом, а также сменной нижней одеждой, ждет тебя после санитарной камеры». «Всем, значит, оружие, а мне только помыться?» — улыбнулся Чак. «Все уже помылись и экипировались», — парировал Глуберг. «У тебя у костюма 40% зарядки осталось. Ты же не хочешь, чтобы он выключился во время боя?» Чак не хотел, и потому проследовал в санитарную комнату. Как только костюм встал на светящиеся лампы, что-то подхватило его подмышки и раскрыло, выпуская человека наружу. Одежду пришлось сбросить прямо перед душем в корзину. Фетиш же маг положил аккуратно рядом, на полочку, куда не дотянутся дроны-уборщики. Войдя в душ, где теплые струи ударили со всех сторон, смывая пот и пыль, Чак закрыл глаза, чтобы вкусить и продлить сей момент как можно дольше. Вода струилась по стенкам душевой кабины и располагала к расслаблению. Хотелось уснуть прямо тут, словно лошадь, стоя на ногах. Ладони терли лицо, будто могли смыть эту ночь и вообще последнюю неделю. Чак с трудом понимал, как он столько времени может не спать. Единственное, что приходило на ум, были бусты от спирита. «Последний рывок», — думал он, — «и можно будет отдохнуть». Липкая теплая жижа шампуня все никак не смывалась, а оказалось, что из душевых леек льется только она. Чак применил голосовую команду, но душ не перестал работать, словно кабинка больше не подчинялась вербальным контролерам, и тогда он открыл глаза. Вязкая красная жижа текла по его лицу, телу, по стенам, наполняя душевую кабинку снизу вверх. Сливная система отказывалась откачивать, и парень уже по щиколотке стоял в жидкости. Нос Чака вдохнул, а мозг не поверил запаховой матрице с первого раза. Красная тягучая жидкость была кровью. Кровью, заполнявшей душевую уже до колен. Вульфин, по бедру утонувший в красном, толкнул дверь, однако она не поддалась, внизу же что-то скользнуло между ног. «Душ, стоп! Стоп, твою мать!» — прорычал Чак. Кровь перестала литься под напором, однако липкие капли все еще тянулись вниз. Полумрак заполнил все вокруг, а шеи и ухо Чака что-то коснулось. Парень обернулся. Перед ним стояла она, Ролли, Т-7. Она вновь была обнажена и, как тогда, смущенно улыбалась, глядя прямо в глаза Чаку. «Зачем ты убиваешь близких по духу? Разве не очевидно, что твой путь по рейтингу вниз?» — мелодично произнесла она. «Затем, что вы убиваете всех остальных», — произнес Чак, не веря своим глазам и ушам. «Неужели Ролли выжила? Неужели все это привиделось ему? А в чем разница между вами и нами? Какая разница, белки или волки, шазил или самолит, Т-1 или Т-10? Ее рука опустилась ниже, проскользнув по груди и устремляясь к самому низу живота, чтобы принять в ладонь внезапно окрепший член. «Еще один странный фактор. Почему он поднялся? Что может возбуждать в наполненной кровью душевой?» мелькнуло у Чака, но сознание окутывала эйфория. «Может быть, власть?» — предположила Ролли. «Как бы отнеслась Эйни, предложит ей переспать со мной втроем? Или, может, взять Зелини и попробовать вчетвером?» Ее пальцы ходили по Чаку взад-вперед, пока слова шептали магу прямо в левое ухо, расплываясь по телу волнами удовольствия. «Власть, Чак. Желание обладать многими девушками. Это нормальное желание самца. Все, кто не понимает полигамность мужчин, закомплексованные дети, не оторвавшиеся от матриархата их матерей». Промурлыкала Ролли, положив вторую ладонь на лицо парня. «Ты можешь быть с нами одновременно?» прошептала Зелине, входящая в душевую сквозь кровавую завесу. «Накажи меня первой за то, что считала тебя инфантильным, неспособным на поступки ребенком». Ладони аналитика заскользили по телу Чака, гладя то его, то Ролли. «Иди к нам по рейтингу вниз. Будь нашим ты первым», шептали девушки, наглаживая парня, стоя с ним по грудь в крови. Острые щекочущие сосочки Зелине касались тела Чака. Они обе целовали его в шею, они обе шептали ему с разных сторон. «Ты достоин лучшего. Всего лишь нужно прикончить двоих адептов твоей группы. А так как ты на несгорайках, твои силы сохранятся. Кроме того, добавится власть Тирипса». Голоса слились в единый приятный мурлыкающий, обволакивающий фон, пахнущий кровью и сексом. Кровь поднималась и поднималась, и вот уже над поверхностью жижи остались видны лишь глаза девушек, а сам Чак стоял уже по горло в затопленной душевой. «Двоих?» — смущенно, не в силах перевести дыхание, переспросил парень. «Двоих», — подтвердили голоса. Взгляд Чака устремился вперед, где в кроваво-красном отражении душевой кабинки он увидел ее. Девушка-еж со стрелой пером в сердце. Она что-то шепчет, указывая пальцами на свои губы. «Читай по губам, повторяй за мной». Кровь заливает лицо и глаза Чака, подступая к дыхательным путям. Наслаждение накатывает волнами, и хочется погрузиться туда целиком, забыв про естественную потребность даже в дыхании. Он приподнимается на цыпочках, не в силах прервать эйфорию, что качает его на плаву, словно морские волны. А там, за гранью душевой, словно живая, стоит Суппи. Она что-то говорит, и это всего одно слово, она повторяет его много-много раз. «Магичка чего-то хочет?» «Хочет, чтобы я повторил», — расшифровывает Чак. Ее лицо кривится, так учат говорить детей. Улыбка, шипящий знак. Далее следует короткий глухой звук, снова улыбка, рычащая звонкая буква, язык Суппи вибрирует и вдруг замирает у нижних зубов, но потом, прилипая к небу, резко отталкивается, будто выбрасывая что-то изо рта прочь. «Она хочет, чтобы я повторил?» «Но какой в этом смысл говорить без воздуха? Говорить в бочке, наполненной кровью?» Сознание Чака начало плыть и терять линии реальности, а удовольствие сменилось усталостью и желанием осесть прямо в кровавую бочку и уснуть. Но Суппи не дает спокойно спать. Она кричит, она просит, она требует, жестикулируя и показывая на свои губы. Это какое-то слово. В глазах у Чака темнеет, и темнота погружается вглубь его разума. Сквозь буро-красную пелену и смердящую кровь он читает по ее губам, словно по слогам. «Спи... ри... т...» Взрыв выбросил Чака на пол. Душевая кабинка оказалась открыта, свет снова стал привычно ярким, а голубоватая пена шампуня смывалась в водосток. Сквозь пену текло что-то еще. Множество кровавых ручьев, и все они исходили от него. Чак глотал воздух, помогая себе встать. Тело очень щипало, и он взглянул на себя в зеркало. Руки, ноги, съежившийся половой орган были глубоко поцарапаны, а на шее, прямо под ушной линией, проявились глубокие раны от укусов. Чак не поверил своим глазам. Раны были такие, будто его шею ровными острыми зубками жевали рептилии и вгрызались широкими клювами совы. «Спирит!» Закрыл глаза Чак, возвращаясь в душевую кабинку. «Душ! Чистая вода!» Магия повиновалась Чаку снова. Боль от воды отрезвляла его, а в сердце копилась злость. Он чуть не умер, просто стоя в душевой кабинке, просто закрыв глаза и расслабившись. Теперь вся вода, льющаяся на Чака, лечила его раны, словно то пиво, заживляющее лапу кота. Он чувствовал, он представлял, как укусы и порезы затягиваются. Тело щипало, чесалось. Чесалось так, что хотелось разодрать свою шею до позвоночного столба. Но волчонок сложил руки на груди, стиснув себя, будто ему было холодно, прогоняя от себя подальше такое желание. К команде Вульфин вернулся уже чистый и излеченный, в новом тряпичном костюме, отлично подходящем под бронескелет волков. «Ты что так долго?» — допытывал у него мяч. «Это ты что-то со мной сделал? Порошка даже и не хочется!» «Ребят», — произнес Чак усталым голосом, «давайте уже их всех убьем, пока сами себя стрелять не начали». «Ты что-то заметил?» — спросила Чака Эйни. «Да, заметил». Что их маг очень хочет, чтобы я сошел с ума. И если мы не хотим, чтобы нас во сне тупо сожрали, давайте поторопимся. Возражений особо не было. Лицо Чака говорило само за себя. Под глазами выступили синяки, а сквозь черный волос проступила седина, скромная плата за сохранение жизни и сознания. Интересно, поможет ли порция Эвки вернуть все как было? Эйни заметила изменения на его лице, но здравый смысл подсказал ей не акцентироваться лишний раз на этом, а постараться поддержать Вульфина-младшего во всем.